Улики против него довольно серьезные, и если допрос не рассеет подозрений, я его, конечно, арестую». «Разрешу себе информировать, ваше превосходительство», — сказал Антипов, слегка улыбаясь. Яценко получил недавно чин действительного статского советника. Несмотря на его передовые взгляды, именование «ваше превосходительство» было приятно Николаю Петровичу. Он вопросительно смотрел на сыщика. «Ну-с?» — спросил он холодно. «Разрешу себе доложить, что отказываться от немедленного ареста нам форменно нет расчета. Конечно, этот тип уже мог кое-что уничтожить из следов криминала, но УЗУС показывает, что преступники всегда уничтожают тотчас все». УЗУС — искаженное латинское «опыт». «Обо всем сразу ведь и не догадаешься. Было бы много лучше, если бы мы его форменно заарестовали и произвели настоящий обыск немедленно». «Нет, нет», — сказал хмурясь от «мы» следователь. «Подозреваемый еще не есть виновный. А между тем арест по подозрению в убийстве — вещь серьезная. Улики пока недостаточно». «Слушаюсь», — сказал Антипов, блестя наглыми глазами. «Имею честь». Яценко нагнулся над бумагами и стал писать, больше для того, чтобы не подать сыщику руки. Антипов весело на него поглядел и вышел из комнаты, по дороге оглядев себя в зеркало и оправив галстук. Через минуту в дверь постучали, и на пороге появился Браун. Следователь посмотрел на него вопросительно. «Ах, вы доктор Браун!» — сказал он, вставая и протягивая руку. «Очень рад познакомиться. Жаль, что по такому неприятному поводу. Пожалуйста, садитесь. Разрешите прямо перейти к делу. Банкир Карл Фишер, как вам уже, вероятно, сказали, сегодня был найден мертвым на какой-то странной квартире в весьма подозрительной обстановке». Он изложил, как и где было найдено тело Фишера. Браун слушал, не говоря ни слова. «Мы еще ждем медицинской и химической экспертизы, но есть все основания подозревать, что Фишер стал жертвой убийц. Директор Палас-отеля из живущих в гостинице лиц, которые знали Фишера, назвал мне вас, поэтому я позволил себе вас побеспокоить. Не знаете ли вы чего-либо, что могло бы пролить свет на дело и облегчить задачи следствия? Нет ли у вас каких-либо мыслей и подозрений, относящихся к этому делу?» «Никаких», — ответил Браун, — «никаких подозрений». «Вы давно знаете Фишера?» «Нет, не очень давно». «Когда вы видели его в последний раз?» «Кажется, вчера утром», — сказал, подумав, Браун. «Я видел его в ресторане гостиницы». «Вы не заметили в нем ничего особенного?» «Ничего не заметил». «Не говорил ли он вам о своих предположениях на вчерашний день?» «Нет, не говорил». «Неизвестно ли вам, могла ли вчера находиться при Фишере значительная сумма денег?» «Это мне неизвестно». Следователь помолчал. «Знаете ли вы также семью Фишера?» «Я встречался за границей с его дочерью. Она слушала мои лекции. Его жена теперь, кажется, в Крыму». «Ей послана телеграмма. С нею вы не были знакомы?» «Я из их семьи был знаком только с банкиром и с его дочерью». «А с неким Загряцким? Разве он принадлежит к семье?» Следователь усмехнулся. «Видите ли, — сказал он, — я, в отличие от многих моих коллег, не считаю обязательной для следователя чрезмерную скрытность. Для вас, вероятно, не составляет секрета, что семья Фишера не блистала патриархальными добродетелями. Я докладывал вам, в какой обстановке умер банкир. Полицейское дознание уже успело выяснить, что при его супруге в качестве признанного друга дома состоял Загряц.